Дубровская. Находка. Пете давно хотелось иметь коньки. Часто, когда хозяин посылал мальчика с оконченной работой к заказчикам, он останавливался возле катков и любовался, как быстро и ловко дети скользили по блестящему гладкому льду. «Вот если бы мне коньки!» — думал Петя. «То и я не хуже других выделал бы всякие штуки под музыку. Невелика наука. Надел коньки, да и пошел плясать. Вот только горе, коньков нигде не достать». Пете было 10 лет, и он уже целый год был в учении в сапожной мастерской. Шить ему приходилось мало, так как почти все время он был на побегушках. Целый день только и слышно было: «Сбегай, Петька, в лавочку, купи хлеба, картошки. Сбегай, Петя, в булочную, принеси булку. Сбегай, Петя, на Невской, возьмешь у генерала сапоги в починку». Но Петя не жаловался на свою судьбу. Хозяин был человеком добрым, понапрасну не обижал мальчика. Да и исполнять всякого рода поручения было гораздо приятнее, чем сидеть и шить. Вот и теперь Петя шел по делу. Он нес в узелке туфли для горничной доктора. «Все бы было хорошо, — думал Петя, размахивая узелком, — если бы у меня были коньки. Хозяин бы без всякого разговора приладил бы мне сапоги для коньков, он на этот счет человек добрый, и пошел бы я в воскресенье на каток». Петя так замечтался о коньках, что и не заметил, как дошел до квартиры доктора. Горничная примерила туфли, осталась ими очень довольна и дала Пете целых 20 копеек на чай. «Вот теперь начну копить деньги на коньки», — рассуждал Петя, возвращаясь домой. «Может быть, к будущей зиме накоплю целый рубль и куплю коньки». Когда Петя подходил уже к самому дому, то вдруг увидел на панели какой-то синий сверток. Мальчик поднял его и торопливо побежал в мастерскую. Его мучило, что могло быть в этом свертке. В мастерской никого не было, кроме одного подмастерья, настолько углубленного в работу, что он даже не заметил прихода Пети. А Пете это было на руку. Он быстро прошел в свою каморку и сорвал бумагу. Боже, что он увидел! Совершенно новые блестящие коньки, привинченные к довольно уже поношенным высоким ботинкам. Петя не верил своим глазам. Он тер их кулаком, чтобы убедиться, что он не спит, что это не сон, а действительность. Мальчик торопливо снял свои сапоги и примерил ботинки. Ну, совершенно точно для него сшиты. Петя попробовал встать на ноги, но коньки мешали, он должен был придерживаться за ручку двери, чтобы не упасть. «Петька, куда ты запропастился?» — вдруг раздался громкий голос вернувшегося хозяина. «Сбегай скорее в лавочку, возьми на 5 копеек клею». Петя снял ботинки, снова завернул их и спрятал под подушку. «Что это у тебя, брат, рот растянулся до самых ушей?» — спросил хозяин, увидев сияющего от радости ученика. — Видно, много на чай получил. — 20 копеек, дяденька, — ответил Петя и весело засмеялся. Он почему-то скрыл от хозяина свою находку. Долго в тот вечер не спал Петя. Он мысленно представлял себе, как быстро и плавно несется по гладкому-гладкому точно зеркало льду. На другой день Петя был необычно рассеян. «Что с тобой делается, Петька, никак не пойму», — смеясь сказал хозяин, когда мальчик принес ему вместо ножниц старый молоток. «О чем ты думаешь?» Как удивился бы хозяин, если бы узнал, что Петины мысли вовсе не здесь, в мастерской, а на катке. Когда Петю звали по имени, он вздрагивал, точно пробуждался ото сна. Несколько раз в течение утра он забегал в свою каморку, вытаскивал из-под подушки коньки, ласково гладил рукой блестящую холодную сталь и с довольной улыбкой возвращался в мастерскую. Вот только дни тянулись страшно медленно. Время точно остановилось, и Пете казалось, что воскресенье так и не будет. Наконец-то наступила суббота. Еще только одна ночь, а затем мечта Пети должна была осуществиться. Работу уже закончили, хозяйка чисто вымыла пол в мастерской, постелила толстые половики, накрыла стол скатертью и зажгла розовую лампадку под образами. Петя вернулся вместе с хозяином из бани, и оба, сидя у самовара, пили по второму стакану чая. Вдруг дверь с шумом открылась, и на пороге показалась Евдокия Дмитриевна, постоянная заказчица хозяина и большая приятельница хозяйки. «Чай да сахар», — сказала Евдокия Дмитриевна, перекрестившись на образ и кланяясь хозяевам. «Милости просим чашечку чая с нами откушать», — пригласила хозяйка. Евдокия Дмитриевна села на скамью рядом с хозяйкой и взяла в руки чашку. «А у нас какое горе!» — начала она рассказывать. «Митенька мой коньки потерял. Такая беда, и ума не приложу, что делать? Извелся мой мальчик, даже смотреть на него сердце болит. Знаете, милые мои, он у меня хиленький такой, слабый, в чем только душа держится. Доктор, который лечил его, сколько раз говорил: хорошо было бы вашему мальчику на коньках кататься, ему полезно движение на свежем воздухе. Вот я и подумала, что надо мне для Митеньки достать коньки во что бы то ни стало. Ведь это не прихоть, а нужно для его здоровья. Села я за работу, несколько ночей не спала, а скопила-таки немного деньжонок и купила ему самые лучшие коньки, Снегурочкой называются. А уж как рад-то был мой Митя, и рассказать не могу, ведь, знаете, он у меня всегда такой бледный, больной, а тут щечки покраснели, глазки блестят, совсем ожил мой мальчик. Покатался этак раза два и говорит: «Чувствую, мама, что поздоровел я». И правда, аппетит у него стал хороший, и спать начал лучше. А вот в третий раз пошел на каток, в понедельник это было, да дорогой коньки потерял. Уж мы искали, искали, целый день по улицам бегали, всех прохожих и дворников спрашивали. Нет, нигде нет. Точно сквозь землю провалились. А Митенька тоскует, не ест, не пьет. Боюсь, опять захворает он у меня. Хозяин и его жена сочувственно покачивали головами, а Петя весь вспыхнул, и сердце сильно забилось в его груди. «Не отдам коньков», — подумал он, — «не отдам ни за что, ни за что». Когда Евдокия Дмитриевна ушла и все отправились спать, Петя вытащил из-под подушки коньки, чтобы еще раз полюбоваться ими. Но они почему-то не радовали его больше. И он совсем забыл, что на другой день было давно желанное воскресенье, и он мог идти на каток. «Что мне Митя?» — тихо шептал Петя, лежа в постели. «Какое мне дело до него?» «Да может быть, эти коньки, что у меня, вовсе и не его. Мало ли кто мог потерять. Пойду завтра на каток, вот-то хорошо будет». Но как ни старался Петя убедить себя, что будет хорошо, не мог избавиться от какого-то неприятного, тоскливого чувства. Ночью он почти не спал и в воскресенье утром встал бледный, измученный с головной болью. А погода в этот день была чудная. Яркое солнце весело светило, и белые снежинки блестели, как бриллианты. — Что Петя загрустил? — спросил хозяин, когда мальчик вышел в мастерскую. «Пошел бы прогуляться, смотри, погода-то какая! Иди, иди, погуляй! На то Господь и праздник посылает, чтобы рабочий народ воздухом подышал». Каждое воскресенье Петя ждал только разрешения хозяина, чтобы поскорее выбежать на улицу. А на этот раз как-то лениво поднялся со своего места и пошел в каморку одеваться. «Сейчас пойду на каток. Заплачу 2 гривны и буду кататься до самого обеда», — подумал Петя, и ему было как-то до слез досадно, что он не может радоваться. Ведь он так мечтал о коньках. А вот теперь, когда они были у него в руках, Пете не только не было весело, а даже хотелось плакать. Наконец Петя оделся и, захватив под мышку сверток с найденными коньками, вышел на улицу. Но тут случилось что-то странное. Его ноги как-то невольно пошли не в сторону катка, а в противоположную. Завернув за угол, мальчик быстро побежал к большому белому дому, в котором жила Евдокия Дмитриевна со своим Митей. «Здравствуй, Петя! С чем пришел, милый?» — спросила Евдокия Дмитриевна, открывая дверь и впуская раннего гостя. «Здравствуйте, тетенька! А что, сын ваш дома?» — спросил Петя. «Где же ему быть, милый ты мой, где же ему быть? Вот раньше, когда коньки у него были, так бывало, не удержишь дома, а теперь сидит один да скучает. А на что тебе, Митя?» «Я, тетенька, принес ему свою находку», — весело ответил Петя и вдруг почувствовал, что какая-то тяжесть спадает с его души, и ему снова делается радостно. «Посмотрите, не его ли это коньки?» Евдокия Дмитриевна поспешно развернула сверток и громко закричала. «Митенька, Митенька, иди сюда скорей! Смотри, какое счастье тебе Бог послал!» Из комнаты вышел худенький, бледный мальчик и с робкой улыбкой взглянул на Петю. «Неужели ты нашел мои коньки?» — спросил он, увидев в руках матери Петину находку. — Спасибо тебе, вот так спасибо, я все горевал, что потерял их. — Ах, хороший брат, у тебя коньки, — с видом знатока проговорил Петя. — На таких коньках можно чудно кататься. — А знаешь что, давай кататься вместе, — предложил Митя. — Сначала покатаюсь я. Потом я буду отдыхать, а ты кататься. Потом опять ты. Так весь день по очереди и станем кататься. Хорошо? У тебя своих коньков нет? Петя засиял от радости. Мальчики решили сейчас же, не откладывая дела в долгий ящик, отправиться на каток. «Ну уж нет», — вмешалась в разговор Евдокия Дмитриевна. «Такого дорогого гостя я без угощения не отпущу. Садись-ка за стол, да выпей кофейку со свежим пирожком, а там и идите с Богом». Мальчики с большим аппетитом съели по огромному куску пирога, а затем оба отправились на каток. С этого дня Петя приобрел себе самых близких друзей в лице Мити и его матери. Каждое воскресенье он с самого утра шел к своему приятелю и весь день проводил с ним вместе. Весь месяц он катался на Митиных коньках, а на следующий год, как только начались морозы, Евдокия Дмитриевна принесла своему маленькому другу подарок — новенькие, блестящие коньки. «Все лето я собирала деньги для тебя, голубчик», — сказала Евдокия Дмитриевна, поглаживая Петины волосы. «Очень мне хотелось, чтобы у тебя были собственные коньки». Петя был очень рад и благодарен. А когда хозяин шил ему и сапоги для коньков, то восторгу мальчика не было границ.